Вскоре после этого станет известно, что участниками заговора были князь Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, депутат Пуришкевич, которым помогали два более скромных заговорщика, врач Лазаверт и офицер в отпуске по ранению капитан Сухотин. Иные среди лучше информированных людей вслух говорили, что испытывают облегчение от смерти Распутина, этого наглого типа, чье присутствие во дворце дискредитировало императорскую семью. Другие задавались вопросом, не был ли это неудавшийся государственный переворот, и не станет ли это кровавая казнь прелюдией к революции. Среди всей этой истерической суеты Марина думала прежде всего о том, как все эти беспорядки могут сказаться на судьбе ее мужа. Она понятия не имела о том, какой выйдет из этой бури Россия. Главное было, чтобы Сережа вышел из нее целым и невредимым. Однако он по-прежнему носил мундир и оставался в зоне боев. Несмотря на то, что он был братом милосердия, Сергей рисковал жизнью. Необходимо было вмешательство какого-нибудь важного человека, который мог бы вытащить его оттуда. Был бы жив профессор Цветаев, он мог бы что-то предпринять. У него были связи в высоких кругах. Но Марина была одна. Ее единственным оружием были перо и бумага. Она писала стихи, а других тем временем убивали. И все же у нее было ощущение, что за этим занятием она теряла меньше времени, чем теряла бы, если бы читала газеты и отмечала на карте продвижение германской армии. Глава 6. Большевистская революция на марше. Рыба тухнет с головы. Разве не надо опасаться врага внутреннего больше, чем приходящего извне? Некоторые в то время задавали себе такой вопрос, понимая, какая непоследовательность, какая бессвязность мыслей царит на самом верху государственной власти. Отзвуком потерь на фронтах стали скандалы в тылу. То здесь, то там слышался шепоток «пора провозгласить сепаратный мир с Германией». Генералы один за другим заявляли о своей неспособности поддерживать моральный дух в войсках, если гражданские будут по-прежнему подавать пример безрассудства и коррупции. Некоторые видели спасение лишь в том, чтобы немедленно подчиниться требованиям либералов. У царя не оставалось выбора. Желая предохранить страну от вторжения и анархии, он должен был отречься от престола. И под двойным давлением военных и политиков отрекся от него 2 марта 1917 года в пользу брата Михаила. Но тот отказался принять корону. И теперь расколотой, растерянной нацией силилось хоть как-то руководить жалкое и беспомощное временное правительство. В Петрограде после образования Совета рабочих и солдат приступ реваншистской радости привел к немыслимому хаосу. И если некоторые интеллигенты, такие, например, как Андрей Белый и Александр Блок, приветствовали повсеместные и повседневные беспорядки, видя в них зарю будущей цивилизации, цивилизации свободы и справедливости, то других тревожило половодье низменных инстинктов, обуревавших население страны. Марина Цветаева оплакивала арест царя, которого вместе с семьей заперли в царско-сельском дворце. Как большинство соотечественников, она надеялась, что Керенский, ставший душой временного правительства, сумеет успокоить народ, навести порядок на улицах, придумает, как обеспечить почетный статус бывшему государю, а главное — остановить вражду с Германией.